Пастырь. В нашем изучении пастырь и его служение мы рассматриваем тему «Пастырь и паства». В предыдущей беседе мы обратили внимание на посещение больных и служение утешения. Пастырские посещения ни в коем случае не должны ограничиться посещением одних только членов своей общины или близко стоящих к ней частных лиц. Пастырь обязан посещать такие места, как госпитали, больницы, богадельни, приюты, тюрьмы и тому подобное. Пастырю нужно помнить, когда он встречается с людьми, что главное, в чем люди нуждаются, это дружба. Поэтому целью пастырской дружбы должно быть желание привести их к дружбе со Христом. Основанием пастырской дружбы является только одна любовь. Пастырь не может подходить к людям как некий филантроп-благодетель, а только как равный к равному, руководясь одним чувством христианского уважения человека к человеку. Избегая быть заподозренным в каком-либо филантропстве, пастырь должен действовать всегда так, чтобы не отказать в помощи нуждающемуся, но чтобы средства для покрытия той или иной нужды притекали из источников, к которым он, пастырь, не имеет прямого отношения. Его долг стремится к организации широкой помощи для тех людей, кто выходит из тюрьмы и госпиталей, у кого нет ни родных, ни знакомых, и кто оказывается в трагическом положении без работы и без приюта. В больших общинах следует организовать специальные отделы, тюремные и госпитальные и тому подобное. Но стремясь к правильно построенной организации дела помощи, отдавая свое время посещением людей и служению различным духовным и материальным человеческим нуждам, пастырь должен всегда помнить, что главной и прямой его обязанностью является ведение собраний, а поэтому ни при каких обстоятельствах он не должен пренебрегать ею. Первоапостольская церковь еще на заре своей деятельности уже ощущала опасность того, что материальное служение сможет с каким-нибудь первенствовать над служением духовным, и решила избрать диаконов, людей, которые взяли бы на себя ведение материальной части служения церкви, а им, апостолам, предоставили бы всецело отдаться проповедованию Евангелия. Нехорошо нам, оставивши Слово Божие, печись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек, избранных, исполненных Святого Духа и мудрости, их поставим на служение, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. Служение Слова находит свое выражение прежде всего в собрании. Пастырю надлежит иметь ясное представление об организации и порядке собраний. Каждое собрание необходимо поставить какой-либо одной определенной духовной нужде или цели, придать ему строго очерченный характер, создать известную духовную атмосферу поклонения, благодарения, духовного укрепления, посвящения себя Богу, братского общения и тому подобному. Очень важно, чтобы в собрании все вопросы и связанные с ними внутренние чувства, затронутые и вызванные данной темой, нашли бы свое истинное и полное выражение. Такими вопросами могут быть сочувствие страдающим братьям, жажда утешения, необходимость взаимного прощения, духовная помощь в испытании, болезнях, искушениях, возрастание в познании слова истины, преуспевание в святости, в любви и терпении и тому подобное. Все эти вопросы для человека, последовавшего за Господом Иисусом Христом, оказываются самыми насущными в обиходе ежедневной жизни. Необходимо, чтобы каждое собрание располагало бы присутствующих к принятию необходимых решений, направленных к пламенному исполнению только Его воли. Пастор, действительно ходящий с Богом, не будет лишен во всех этих вопросах нужного свыше руководства. Порядок собраний зависит главным образом от руководителя и может подвергаться изменениям в зависимости от текущих нужд собравшихся. Собрание можно начать пением гимна, общей безмолвной молитвой или же краткой проникновенной молитвой самого пастыря. Общая молитва или пение гимна должны пробудить в душе посетителя чувство глубокого благоговения пред Богом, в присутствии кого они в данный момент находятся. Это обхватившее их святое чувство поможет собравшимся обратить свой внутренний взор и все свои помыслы непосредственно к Творцу. Истинная молитва никогда не теряет власти создать единство Духа и придать всему дальнейшему собранию определенный характер. Содержанием внутренней молитвы должно служить напоминание о присутствии Божьем, которое приводит нас к осознанию собственной нечистоты и ничтожества. Это глубокое сознание своих недостатков у человека верующего связано с тем свободным доступом к престолу благодати, который открыт нам самим Христом. В некоторых собраниях необходимо вспомнить обетование. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. И еще. Если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. В молитве верующий должен внутренне пережить проявленное к нему милосердие Божие, почувствовать, что несмотря на свое несовершенство, верующий вновь вручил себя Богу и, пребывая во Христе, принимается Богом, как его искупленное чадо. После вступительной молитвы можно приступить к чтению Слова Божия. Это чтение, несомненно, нужно рассматривать как восполнение первой главной нужды каждого присутствующего. Слово Божие, его учение, руководство и неизменное утешение оживят и преобразят человеческую душу, как роса, увядающие лепестки. И не должно являться малейшее сомнение, что отношение учеников его к чтению Слова Божия будет преисполнено исключительно внимательностью и чрезвычайным душевным смирением. В некоторых христианских общинах принят заслуживающий подражание обычай слушать Слово Божие в собрании стоя. Дома у себя верующий читает его, преклонив колено. Необходимо всегда перед чтением Писания в собрании в нескольких словах подчеркнуть, что мы, присутствующие, подошли к самой главной части нашего собрания, к чтению Слова Божия. Приступая к публичному чтению Слова Божия, нужно заблаговременно и весьма тщательно обдумать то или иное следование предлагаемых слушателям глав, дабы, читая из недели в неделю отдельные места Библии, можно было придерживаться известной последовательности и тем самым достичь необходимой цельности впечатления и дать слушающим возможность действительно хорошо познакомиться с содержанием священных писаний. пристрастие к некоторым излюбленным главам Священного Писания, чтение которых методически повторяется на собраниях, и пренебрежение всем прочим содержанием Библии приводит к ограниченному познанию Слова Божия. Подобное явление оказывается очень характерным в наше время. При систематическом чтении в церкви священных писаний у людей обычно вырабатывается очень полезная и необходимая привычка и у себя на дому при чтении Слова Божия следовать однажды намеченному и строгому порядку. Вслед за чтением на собрании Слова Божия верующий во многих общинах приступает к общей открытой молитве, когда сердце благоговейно подошло к Богу и выслушало Его Святое Слово, как отрадно верующему раскрыть свои уста и сердце для подобной молитвы. Такое чадо Божие, ведущее правильную духовную жизнь, будет счастливо принять участие в краткой молитве. Аминь.